«Моя сестра, Фанни Уинтерботом», — говорила два дня спустя мисс Эмили. «Однажды со свойственной ей экстравагантностью заметила, что где бы я ни появлялась, я везде поднимаю такой же шум, как дебоширящий дервиш. Конечно, ей дороже всего была забавная аллитерация, но она плевать хотела на смысл. Но будь Фанни жива, она бы непременно почувствовала правоту своего замечания. Я такого натворила в Порт-Кароу». «Моя дорогая мисс Эмили, не кажется ли вам, что в данном случае вы сами впадаете в присущую миссис Уинтерботом слабость к преувеличениям? Смерть мисс Кост никак не связана с вашим решением восстановить порядок в этих местах». «Связана», — настаивала мисс Эмили, хлопая затянутой в перчатку ручонкой по деревянному сиденью стула. «Давайте рассуждать логически. Если бы я не упорствовала в своем, ее нервная система не расшаталась бы до такого состояния, и она вела бы себя иначе». «А откуда вам знать?» — удивился Алин. «Толчком могло послужить что угодно. При ней была ее тайна. А если имеешь при себе взрывчатое вещество, одно это уже чревато опасностью. Если бы вы, мисс Эмили, не приехали на остров, Берримор с Мэйном все равно смеялись бы над ней во время праздника. Тогда бы их смех ее не так больно задел». Мисс Эмили пристально посмотрела на Алина. «Я вас утомляю, мне пора. Меня ждут в машине эти добрые дети. Просто я зашла сказать вам аревуар, мой дорогой Родерик». «Вы меня вовсе не утомляете, а ваш эскорт подождет. Они наверняка даже очень рады этой задержке. Так не пойдет, мисс Эмили. Ведь я вижу, вас снедает любопытство». «Не любопытство, а вполне естественное отвращение ко всего рода неясностям». «Понимаю, как нельзя лучше», — поспешил признаться Алин. «Когда вы впервые заподозрили доктора Мэйна?» — спросила старушка. «Когда вы сказали мне, что не видели никого, кроме Уолли». «А я должна была узреть доктора Мэйна». «Вы бы обязательно узрели, как он уплывал». «А тут еще Триерн заявил, что видел, как примерно в 9:05 Мэйн отчаливал на своем катере. Зачем доктор солгал? И что он делал в эти полчаса?» «Вы не поверили рассказу бедной мадам Берримор?» «Ни на секунду. Если бы Мэйн был у нее, она сказала бы мне об этом во время нашего первого разговора. Разве вы не заметили, какой у него был изумленный вид, когда она вмешалась? А та не дала ему слова вымолвить. Нет, я ей не поверил, и думаю, он это понял. Поэтому и пытался ретироваться». «Очевидно, и поэтому тоже. Вероятно, почувствовал, что не может принять от нее этот щедрый подарок. Его, так сказать, осенило прозрением. А вдруг мы ей поверим, и тогда они смогут вместе куда-то уехать? В таком случае Мэйн до конца дней своих будет прикован к этой женщине, самым страшным из всех обязательств». «Да, мне кажется, он был гордый человек, вы правы. Но продолжайте, Бога ради». «Мэйн говорил с мисс Кост возле церкви. Она сказала миссис Кастерс, что после службы собирается пойти к роднику и взять это ожерелье. Завидев Мэйна, она устремилась к нему, а миссис Кастерс вошла в храм. Мы не знаем, что произошло между ними. Думаю, мисс Кост снова и снова молила его о любви и в который раз получила отставку. У нее в сумке был этот отвратительный снимок и список дат свиданий. Она предъявила ему все это и даже могла сказать, что собирается отправить письмо в газету. И она...» «Да, мы обнаружили его в почтовом ящике. И так он знал, что она будет возле родника. Я думаю, моя руки на кухне у Третьевеев, он выглядывал в окно. Скорее всего, видел Уолли и, быть может, вас. Видел, как Берримор сорвал ваши уведомления и ушел. Выйдя от Ретивеев, он направился к роднику и вошел за ограждение. Разумеется, у него были при себе жетоны. Он спрятался за валуном и стал поджидать мисс Кост. Он знал, что вокруг полно обломков породы. Ему прекрасно была знакома эта местность. О, да. Когда все было кончено, он уничтожил свои следы плоским камнем, а позже, прибыв на место преступления, слазил туда и прошелся поверху, обезвредив таким образом предыдущие следы, если они вдруг остались. В 8:10 Мэйн вернулся домой на своем катере и стал ждать, когда его вызовут обследовать труп. «Я тоже начинаю чувствовать себя трупом, когда вспоминаю, что он и меня осматривал. Холодный, расчетливый человек, а ведь я ему симпатизировала». «Я тоже», — признался Аллен. «Естественно, его целью было заставить нас поверить в то, что мисс Кост убили, приняв за другую. Но он был слишком умен, чтобы самому навязывать нам эту версию. Он рассчитывал, что во всем обвинят Уолли, и, признав недееспособным, поместят в соответствующее заведение, что, как он справедливо заметил, могло бы оказаться для мальчика к лучшему. «Я позабочусь об этом отроке», — изрекла мисс Эмили. «Ведь существуют специальные школы». Она с любопытством посмотрела на Алина. «А что бы вы делали, если бы не погас свет, и если бы вы не смогли его догнать?» «Ну что же, последовала бы обычная процедура. Мы бы попросили его зайти в кабинет к Кумбу и дать показания. Сомневаюсь, смогли бы мы возбудить против него дело. Поскольку версия о виновности Уолли отпадала, думаю, Мэйн не позволил бы, чтобы по обвинению в убийстве арестовали Берримора или кого-то еще. Но я рад, что все случилось именно так». Провидение наказало его и без помощи полиции. Пэтрик и Дженни сидели в машине возле самой воды. Багаж мисс Эмили и их чемоданы уже лежали в лодке. Мисс Эмили собиралась пожить несколько дней в отеле «Мейнер Парк» и пригласила молодых людей погостить. Пэтрик собирался побыть с матерью, но та настояла, чтобы он непременно ехал. «Я вдруг почувствовал себя таким неполноценным», — признался Пэтрик Дженни. «Словно я предал ее на каком-то этапе. А ведь мне казалось, мы хорошо друг друга понимаем. Я ведь так люблю свою мать». «И она тебя боготворит», — сказала Дженни. «Просто я думаю, ей хочется побыть одной, пока не пройдет это страшное потрясение». «Одной? С этим человеком?» «Но ведь он ведет себя совсем неплохо, Пэтрик, как ты считаешь?» «Да, странно, но он просто превратился в овечку». Пэтрик вдруг задумчиво посмотрел на Дженни. «Я ведь знал насчет Боба Мэйна, но мне была так противна вся эта история. Почему бы это?» «Мне кажется, тут все дело в том, что мы не в состоянии осознать, что наши родители тоже имеют право на любовь. И в этом наша ошибка. Я бы даже сказала, нетерпимость молодости». «Ты прямо философ», — засмеялся Пэтрик. «Но, может, ты и права. Но у нас есть такое право. Я, например, тебя очень люблю. Как ты думаешь, могли бы мы пожениться?» «Такой исход наиболее вероятен». После долгого молчания Дженни сказала: «А мисс Эмили не спешит. Может, зайдем в дом и попрощаемся с Алейном?» «Ну, если ты хочешь», — ревниво пробурчал будущий адвокат. Они шли вдоль самой кромки воды, держась за руки. На крылечке одного из домов сидел мальчик и от нечего делать швырял в воду камешки. Это был Уолли. Завидев их, он обернулся и вытянул руки. «Смотрите, а бородавок-то нету!» — крикнул он. Читал Валерий Стельмащук. Апрель 2019 год.